Глава 9. Ни в одной из сотовых сетей, действующих на территории России, телефон Ветровой не зафиксирован, подытожил Кимов. Ланс, облаченный в пропыленную матерчатую куртку и грязные джинсы, на фоне майора смотрелся опустившимся бродягой. Кимов, несмотря на бессонную ночь, выглядел как огурчик. У него даже стрелки на брюках смотрелись, будто только что из-под утюга. А пиджак сиял прямо-таки магазинной свежестью. Сам обладатель строгого костюма и галстука выглядел не хуже, разве что тени под глазами стали более контрастными. Магистр, переварив полученную информацию, уточнил. «Значит, телефон остался в вертолете и вышел из строя?» «Нет, обломки тщательно обыскали, но ничего похожего не обнаружили. Да и дело не в этом. Уже после катастрофы телефон некоторое время функционировал. Судя по данным компании сотовой связи, с номера Ветровой был совершен звонок абоненту, находящемуся неподалеку от места падения вертолета. Личность установлена?» Вскинулся Ланс. «Да, это частная квартира, допрос хозяйки показал, что звонил ее муж. Он таксист и взял пассажира до Москвы. Мы объявили машину в розыск. Номера есть на всех постах ГАИ, остается ждать результата». «Но раз телефон остался у нее, то почему сигнал до сих пор не засекли?» «Скорее всего, технические причины. Он мог поломаться, разрядиться или попросту быть выключенным». «Я слышал, что выключенный телефон можно проследить», – поддакнул один из ответственных офицеров. «Сказки», – отмахнулся Кимов. «Этого фильмов насмотрелись, вроде бумера. Да, теоретически это возможно, но при достижении ряда условий нужна специальная аппаратура, и расстояние не должно превышать несколько сотен метров. Нас такие требования не устраивают, так что придется ждать новостей с постов ГАИ, либо включения телефона. Есть и другие новости. Мы смогли установить место, откуда Ветрова выходила в интернет». «То есть, она все же получила доступ к переданной информации?» – уточнил Ланс. «Точно не установлено. Специалисты так и не определили конечный адрес, на который ушли данные. Однако мои ребята установили место, где Ветрова вышла из грузовика, на котором покинула район падения вертолета. Водитель, кстати, сам пришел в милицию, уверяет, что девушка хотела его убить и угрожала ножом. Впрочем, это лирика. Самое главное, что мы нашли отделение связи, где ей предоставили доступ в интернет. И даже успели допросить свидетельницу, которая опознала разыскиваемую». «А информация? Нам можно получить к ней доступ?» Кимов пожал плечами. «Здесь с меня толку немного. На место уже вылетела группа специалистов. Надеюсь, что, изучив сохранившиеся данные, они установят адрес и добудут искомое. Если данные там тоже находятся в закодированном виде, то нам это не поможет», – констатировал Ланс. «Будем надеяться на лучшее». Чуть помолчав, магистр требовательно заявил. «Майор, лично проследите, чтобы привлеченные специалисты не смогли ознакомиться с информацией. Их дело добыть файлы и доставить нам, не знакомясь с содержимым. Надеюсь, вам все понятно?» Кимов утвердительно кивнул. Он прекрасно понимал, что и за ним будут пристально наблюдать, не давая раньше времени ознакомиться с загадочной информацией. Ланс, выждав, пока майор не покинул кабинет, перешел к следующему вопросу. «Что по Фибула?» «Все по-прежнему, без изменений. Весь район поднят по тревоге, но ни малейших признаков демонов не замечено». «А следы?» «Проследить не смогли. Собаки отказываются работать на свежих следах демонов, а без них ничего не получается. Местность выжжена и исковеркана взрывами, так что понять там ничего невозможно». «Они не могли уйти слишком далеко. Я лично видел Рухимов и Высшего Воина. Эти твари не могут передвигаться со скоростью гончих. Да и как можно оставаться незамеченным в столь густонаселенном районе?» «Не могу знать». «А я догадываюсь. Им помогают люди-прислужники. Они либо спрятали врагов, либо вывезли оттуда каким-то транспортом». «Передать на посты? Пусть ГАИ осматривает весь большегрузный транспорт». «На них надежды нет. Надо усиливать их своими людьми. Поднимайте по тревоге все примыкающие районы». «Так точно». «Теперь о побеге. Докладывайте». Ответственный сотрудник поспешно зачастил, то и дело сбиваясь и сверяясь с распечаткой. «Бровкин Василий Иванович, рыцарь, боевое прозвище Чапай, был внесен в список А, на основании этого вечером подлежал скрытной зачистке, сумел совершить побег. Поисковая группа следы потеряла, но сейчас установила машину, на которой он скрылся, уже подали в розыск, других новостей пока нет». Ланс вопросительно поднял бровь. «Список А?» «Так точно». «Странно. Чапай – известная личность. но он больше балаганная фигура, чем человек, представляющий для нас помеху. Его даже в список «Б» не стоило ставить. Он не представляет для нас ни малейшей опасности. «Не скажите. На его счету много подвигов. Он обладатель большого количества наград. Пользуется в Ордене немалым уважением. Правда, не у всех». «Он не более чем истеричный психопат», – отмахнулся Ланс. «Его и искать не стоит. Он прост и предсказуем. Я уверен, что Бровкин попытается добраться до Москвы. Здесь его и схватим. С его интеллектом орангутанга максимум, чего можно опасаться, так это, что он с топором подстережет в подъезде кого-нибудь из магистров. Нет, этого шута Горохового опасаться не стоит. Мне непонятно одно. Ходили слухи, что замок неприступен и побег из него попросту невозможен». «Да, так и есть. Специалисты пока не смогли установить, каким образом Бровкин все это провернул, но установят в ближайшее время. Тут еще следует учесть, что в нашей организации не принято наказывать сотрудников длительными сроками заключения. За серьезные преступления их попросту казнят, а бежать из тюрьмы, имея срок не более года, бессмысленно. Так что замок неприступен только из-за того, что никому не нужен. Система режима проста, она не меняется уже несколько десятилетий. Охранников мало. Когда организовывали погоню, оказалось, что ищейка давно потеряла нюх от старости и след не взяла. Думаю, при некотором упорстве из нашей тюрьмы мог бежать любой желающий». «Понятно», – кивнул Ланс. «При обнаружении Бровкина живым его можно не брать. Он личность одиозная, всегда можно объявить, что Чапай окончательно сошел с ума. Так что не стоит с ним церемониться. Этому охотно поверят все, собственно, он действительно сумасшедший. Переходим к следующему вопросу.